Глава 34. Я не знаю, каким образом эта книга попала ко мне, но чувствую, что мне всегда будет чего-то недоставать. Я делаю все возможное здесь и там, прибавляю дополнения к скудным, по большей части, бесполезным рецептам. Сколько поколений должно смениться, прежде чем эта книга соберет достаточно информации для того, чтобы стать значимой? Боюсь, что очень много. Как первый читатель этих слов и как автор второго издания, я чувствую себя неуютно. Я сделал мало, и я решил принять сделку. Не знаю, что станет со мной, но клянусь именами всех моих павших братьев и сестер, что когда-нибудь заставлю платить долги. Мне кажется, что живущие вне пределов нашего мира могут существовать многие тысячи лет. Не знаю, как такое возможно, но если я сумею выжить на протяжении 100 сезонов моего рабства, то сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этому кошмару. Не знаю, достанет ли мне сил, но сделаю все, чтобы не сломаться. Это мое последнее дополнение к этой книге. Но с врагом я еще не покончил. И буду сражаться, пока дышу. Примечание обходчика Портуса. Издание второе. Время до крушения уровня 5 часов 30 минут. Я достал 2 часов, закрыл их в ящике для завода, положил ящик в песчаную дюну на краю миски, то есть над городом, метрах в 10 от колодца. Потом присыпал его песком так, чтобы он не сдвинулся с места и не повредился. Если ящик сдвинется больше, чем на 5 футов в одном направлении, после того, как часы начнут обратный отсчет времени, ворота перестанут действовать. За городом царила полная темнота. Единственной точкой был серебристый блеск умершего пузыря, который светился изнутри, как будто его обитатели случайно получили дозу облучения, и в мире повисло радиоактивное свечение. А еще по миру путешествовал легкий бриз, несущий запах жареной индейки. Последними обходчиками, которые остались со мной и Пончиком, были Лэнгли и его лучники. Лэнгли стоял рядом со мной и смотрел, как я закапываю ящик в песок. Я выпрямился и оттер ладони от трусы. «Какие у вас планы?» – спросил я его. Он наклонил голову. Он уже достиг 32 уровня. Поднялся на 8 уровней со времени нашей первой встречи. Мы собираемся спуститься и продолжать то, что делали до сих пор. Катя спрашивала, не хотим ли мы действовать с ее новой командой. Но я думаю, нам стоило бы присоединиться к кому-то еще. Посмотрим. Сейчас формируются большие группы. Братья Поповы ищут лучников. Они хотят раздавить команду Тихотемных. Тихотемни. Элитный отряд парашютистов войска польского, сформированный в Великобритании во время Второй мировой войны для проведения тайных операций на территории оккупированной Польши, которые нападают на слабых обходчиков. Нам нужно покончить с группами ПКШеров, прежде чем эти убийцы чрезмерно усилятся. Так что нам имеет смысл соединиться с ними. Я пожал товарищу руку и пожелал удачи. Вся его группа развернулась и удалилась. «Они все выжили», — заметила Пончик. «Не пижоны из других секторов, а все те, кто был в нашем». Я почесал кошку за ухом. Итак, остались я, Пончик, Монго и коробка сока. Остались несколько драмадеров. Эти отстраивали город невдалеке от нас. Я увидел, как парочка верблюдов воздвигает новую стену. «Им же это не важно, ведь так?» — спросила коробка сока. Сейчас она приняла обличье стервятника, и мне было не очень комфортно разговаривать с ней, когда она пребывала в таком виде. «Этот мир не настоящий. Все это строительство не имеет смысла. Через несколько часов их постройки перестанут существовать». Я не стал отвечать. «Я не могу их потерять», — добавила коробка сока, немного помолчав. «Они — все, что у меня теперь есть. Вспомни про наш договор». «Сделаю все, что смогу», — пообещал я. Единственный сектор в этом пузыре, где еще оставались мобы, был сектор воды, и туда отправились Катя и Трен. Катя считала, что им необходимо тренироваться как можно больше, поэтому они занялись охотой на акул. «Катя, по моим расчетам, ворота, которые ты установил, откроются через 5 часов и 4 минуты. Я взглянул на часы. Уровень должен был рухнуть через 5 часов 27 минут, что оставляло нам 23 минуты с момента, когда ворота откроются. Они могли оставаться открытыми в течение 20 минут, если только все три их части не будут пронесены через портал. Карл, время поджимает, однако. Катя. Эге, это же твой план, большой мальчик. Карл, в общем-то верно. Ты же не пропустишь события. Катя, спроси меня через 5,5 часов. Когда мы забирали письмо волшебника Гази и его бумаги, то увидели в них не просто серию координат. На обратной стороне записи имелся перечень событий, которые должны произойти, если разные части ворот будут пронесены через открытый портал. Самый последний сценарий содержал описание способа не позволить воротам выпустить на свободу монстра. Нам требовалось оставить одни часы со своей стороны, другие переправить на открывшуюся сторону, а ящик для завода поместить в створ ворот. По большому счету, эти действия разрушали артефакт, но сохраняли портал. А заинтриговал меня предпоследний сценарий. Если первые часы останутся в ящике и будут пронесены через портал, а вторые часы попадут на открывшуюся сторону, мы отправим туда коробку сока. Это приведет к появлению одичавшего бога на 9-м этаже, и можно будет рассчитывать, что он разгромит область, в которую его призовут. Я вспомнил ту идиотскую видеозапись, которую сделал принц Дюжий после того, как убил певицу Манасу. Он находился тогда в замке, нависавшем над бойцами, и было это сразу после того, как открылся 9-й этаж. А так как на театре фракционных войн существовал только один заранее выстроенный замок, то мы знали, в какой из 9 зон располагалась армия. Благодаря тетрадке с координатами я безошибочно понимал, в каком месте нужно установить ворота. 7 из 9 фракций ходатайствовали о том, чтобы не допустить такого исхода. Они знали, что армии все еще недостаточно сильны для того, чтобы сдержать натиск одичавшего бога, тем более если в места их пребывания будет призван и второй бог. В последующем хаосе будет нетрудно сравнять с землей их укрепления и перебить их армии. «Ты просто задумал уничтожить таких людей, как я», — так прокомментировала мой план коробка сока, когда я ее познакомил с ним. К тому времени Луис уже открыл ей глаза на реальность ее существования. Она уже полностью сознавала, кто она и каково ее место в этом мире. Сознавала даже лучше, чем зачинщица на предыдущем этаже. «Если эти люди, эти хозяева игры действительно бессмертны на своих местах, то в чем же проблема? Разве твой план станет для них ударом?» Я тогда только пожал плечами. «Если ты собираешься умирать в любом случае, то какой вариант предпочтешь? Умереть как марионетка или умереть в сражении с теми, кто так с тобой поступает?» «Да, пожалуй», — произнесла она. Но уверенной она не выглядела. В конце концов, после того, как Пончик провела с ней определенную разъяснительную работу, она согласилась принять мой план в обмен на обещание. На обещание, что я попробую вести с собой ее народ вниз, с этажа на этаж. Я пообещал попытаться, хотя это и будет трудно. «Я видела, как ты творишь невозможное», — сказала она. «И у меня есть вера, только пообещай постараться, и я пронесу твой ящик через портал». Вдалеке лакуну наполнил громкий визг, похожий на обезьяний, и отозвавшийся странным эхом. Он исходил издалека, с большого расстояния. Он казался призывом одичавшего бога в опустевший теперь мир Имани и Элли. «Карл, я убедилась, что мне не нравятся гигантские монстры», — заявила Пончик. «Я буду намного счастливее, когда мы закончим свои дела здесь». Раздался новый, совсем другой звук. Рев. Ревело другое создание. Низкий рев. Небо прогрохотало и вспыхнуло несколько раз, как если бы вдалеке разразилась гроза. Теперь небо уже не было чисто черным. Его осветили как бы вспышки фейерверков. Гремели раскаты. Через несколько секунд нас накрыл треск. Мир ходил ходуном под нашими ногами. «Что бы мы ни вызвали в мир Имани, оно, в свою очередь, вызвало Бога», — сказал я. Мы смотрели на отдаленные огни. Так как одичавшего бога не защищал пузырь, происходившее, в чем бы оно ни заключалось, должно было скоро закончиться. «Зев! Здравствуйте, обходчики!» «Пончик! Привет, Зев!» «Зев! Вы должны знать, что поступил очередной юридический протест против того, что вы намерены предпринять. Он снова не был принят. Ваши, Карл, противники почти добились судебного запрета, но корпорация Валтай прислала адвоката для поддержки позиции Боронта. У Валтая имеются некоторые интересные аргументы. По-видимому, так как вы сейчас владеете акциями компании из Империи Черепов, процесс должен был проходить не на ее территории. Налогоплательщикам, не имеющим долгов, предоставляется особая защита. И этого оказалось достаточно, чтобы попытка помешать вам не имела успеха. Карл, Боронт и Валтай действуют заодно? Вот так-так. Зев, ничего удивительного, раз единственным истцом выступила Империя Черепов. И даже при том, что у нас сейчас имеются определенные противоречия с Валтаем, ни у нас, ни у них нет поклонников орков. Я закусил губу, чтобы не дать внезапному раздражению вылиться в чат. Судебное преследование. Преследование из-за того, что я грозил их дрянным игрушечным солдатам и воображаемым укреплением. Будь оно проклято, их судебное преследование. Земля снова грохотнула. Что, третий монстр? Злобное рычание, выкрикнутые сердитые слова. К счастью, их источник все еще находился далеко. Зев, мне поручено передать вам послание от моего босса. Карл, хорошо, мы послушаем. Зев, оно пришло непосредственно из политбюро, которое недавно пришло на смену совету директоров в качестве высшего регулирующего органа корпорации Боронт. Вот буквальная цитата. «Обходчики Карл и Пончик, одобряя ваши намерения, мы желаем внести некоторую ясность. Нарушающие правила игры выходки, которые прямо влияют на спонсоров, в будущем терпимы не будут. Это все послание, оно спущено с самого верха». Я постарался подавить усмешку. Скопировал послание и поместил его в свой блокнот, на случай, если хозяевам игры позднее вздумается удалить его. Мой гнев сменился глубоким чувством удовлетворения. Эти гнусные грязевики одобряют наши планы, потому что осознают, что другие спонсоры потеряют тонну гребаных денег, что затем заставит их потратить еще тонну на компенсацию своих убытков. А так как на девятом этаже никто по-настоящему умереть не может, то все участники происходящего развлекаются от души. Когда события закончатся раз и навсегда, кто угодно будет смеяться над ними. В конце концов, речь идет всего лишь о деньгах, верно же? Карл, передайте им, что я посылаю их далеко-далеко в задницу. А если они не хотят, чтобы правила игры нарушались, то не стоит давать нам в руки инструменты, которые помогут их нарушать. Зев, обходчик, вам должно быть известно, что подобная лексика недопустима. Удачи вам! Пончик, пока, Зев. Едва послание от Зев было прочитано, как пришло новое сообщение. Гидеон. Эй, Карл и Пончик, вы на связи? Пончик. Ух, Гидеон, привет. Обходчик по имени Гидеон был весьма активным участником чатов. Я только один раз встречал его. У него был какой-то класс вроде человека-танка. Я не помнил его персональных данных. Нам не пришлось спасать его, так как его команда довольно рано выбралась из своего пузыря. Он находился рядом во время последнего боя на предыдущем этаже. И я знал, что этот человек умеет держать себя в руках. Пончик симпатизировала ему, потому что он как-то упомянул о том, что у него аллергия на собак. «Карл, Гидеон, ты не должен оставаться здесь. Спускайся по лестнице». «Гидеон, я и собираюсь спускаться, но хотел вас предупредить. Два бога-урода только что просвистали по моему миру, и они вышибали дерьмо один из другого. Один безволосый великан, похож на гориллу, а второй, по-моему, настоящий бог, змея с головой лысого мужика. Смахивает на Вуди Харрельсона». Харрельсон, Вуди, родился в 1961-м. Американский актер, продюсер, драматург. Знаете ведь, парень из веселой компании. Cheers, 1982-1993, американский комедийный сериал. Пончик. Он играл в комедии о зомби. Зомбиленд, 2009. В России добро пожаловать в Зомбиленд. Которая мне нравилась. Про пирожные твинки. Гидеон. Точно. Так Бог Харрельсон убил бога обезьяну. И они оба исчезли. Но до того, как убить, он швырнул гориллу на пузырь с монстром. Я отсюда видел, как пузырь раскололся, и монстр выбрался наружу. И я подумал, возможно, он направился в вашу сторону. При нем преогромный кнут. Тот последний третий рык опять сотряс мир. Несомненно, он приближался к нам. Эдакий низкий, мясистый голос. Я не мог определить, мужской он или женский, но он напомнил мне босса Скрягу. Смотрите, Динниман, Карл, обходчик подземелий. Глава 10. И в нем звучала неукротимая ярость. «Женщина», — сказала Пончик, подумав секунду. «Ей нужны постилки для горла. Впечатление, что она непрерывно курит с рождения». Одичавшая богиня опять издала крик, и на этот раз я разобрал слова. «Псамата!» — кричала она. «Саманта! Я тебя чую! Я знаю, ты сбежала! Можешь прятаться!» «Но я найду тебя, ничтожная маленькая шлюха!» «Ох-охо!» — простонал Пончик. «Как-то нехорошо звучит!» Я собирался отправить сообщение Кате с рассказом обо всем, что произошло, а потом спуститься. Но вдруг мне самому пришло неожиданное уведомление. «Вы получаете чрезвычайный платиновый филантропический ящик от вашего спонсора». Открытого интеллекта сети пацифистских действий. Интергалактический NFC. «Саманта!» – пророкотал огромный одичавший бог. Вдалеке я различил пару хлопающих крыльев, таких как у летучей мыши. Тварь стояла на отдаленном сияющем пузыре. Только силуэт, но по нему можно было понять, что это жирное, едва не лопающееся чудовище, лишенное шеи груда плоти. Чудище было далеко не таким огромным, как прочие боги, но все равно очень большим. И при нем был сверкающий кнут, который с треском выпускал молнии. «Саманта!» — рычало оно, приближаясь. «Не бог, демон, одичавший демон. И он настигнет нас через считанные минуты. Пончик, если подберется совсем близко, ныряй в колодец!» — прокричал я и помчался к горбатому городу. Мне требовалось открыть ящик. «Мордекай, платиновый чрезвычайный ящик? Что-то ты мне лапшу вешаешь. Ты знаешь, сколько такая штука должна стоить? Да больше, чем ВВП некоторых звездных систем. Да это был бы самый дорогостоящий ящик за всю историю игры». «Карл, да, мой первый порыв был свалить в колодец вниз. А потом я подумал, что мы могли бы и взглянуть на тварь. Кто бы ни были эти добрые молодцы, они должны хотеть, чтобы план осуществился гладко». Честное слово, мне было не по себе, и в первую очередь из-за того, что эти пацифистские образины действительно старались помочь. Если они рассчитывали на то, что мой план будет реализовываться точно так, как я говорил, то скоро они сильно разочаруются. «Мордекай, тебе нужно забыть про эту хрень и скорее спускаться, несмотря ни на что». «Карл, что говорит Саманта?» «Мордекай, спроси сам, мы же ее наняли. Просто выбери чат в меню». Я прошелся по меню, и там, конечно же, предлагалась возможность добавлять в команду новых членов. Я щелкнул ее и ворвался в двери ближайшего уцелевшего паба. Это была зона безопасности на том месте, что раньше называлось «Аллеей странного дерьма». Весь город преобразился до неузнаваемости. Я видел, что Пончик уже вписала нашу спутницу в чат, изменив ее имя с Псаматы на Саманту. Зная Пончика, я догадывался, что она уже вытянула из Саманты жизненную историю низшей, обожествившейся секс-куклы. Я ринулся в меню и начал судорожно набирать. «Карл, Саманта, кто тот жирный демон с крыльями и хлыстом?» «Саманта. С хлыстом? А она похожа на необрезанный пенис гнома?» «Карл. Да, возможно, не знаю. У нее нет шеи». «Саманта. Я понятия не имею, которая она из них. Вынеси меня наружу, и я обо всем позабочусь. Уж я убью ее и ее мать. Сука не будет управлять мной. Карл, Господи Иисусе, это Пончик показала тебе, как пользоваться капсом. Саманта, дайте мне схватиться с ней. Я втопчу жирную скотину в землю. Платиновый спонсорский ящик открылся под неуместный гром фанфар. Шестеренки и колесики пришли в движение, разбрасывая конфетти во все стороны. Все драмадеры обернулись и зачарованно смотрели на меня. Только бы не очередной овощ, мать его. Из ящика выскочил единственный предмет – искривленный кусок плетеной корзины. Впрочем, он светился колдовством. Я таращился на него. Потом достал хиестру. И приборчик, кто бы сомневался, удобно лег в совок. Я не смог бы так хорошо его устроить, но его назначение не вызывало сомнений. Карл, ты в самом деле хочешь с ней тягаться? Саманта, я убью ее! Карл, скоро тебе представится шанс. Я подскочил к двери личного пространства. В главной комнате царил кавардак. Спасибо всем деткам. Но теперь в ней хотя бы не было никого, кроме Мордекая. Он сидел на диване и пялился на глупое телевизионное шоу. Бот-уборщик жалобно пикнул на меня, когда я устремился мимо него к мастерской. Схватил Саманту и выскочил вон. «Не выноси ее!» – испуганно прокричал Мордекай. «Ты вызовешь нового бога, если она окажется снаружи!» Я проигнорировал предупреждение и выбежал, держа неумолкающую голову секс-куклы за волосы. «Карл, зачем ты ее вынес?» – завопила Пончик. «И что такое у тебя на руке?» «Вот она!» – визжала Саманта. «Пришло время мне нести болы. Где прячешься, записная шлюха?» «Я тебя чую! Ты тут!» – рычал жирный демон, пугающе близко. В воздухе нарастал пронзительный вой, напоминающий сигнал тревоги перед артобстрелом. «Берегись!» Я замахнулся, но остановился, увидев, что удар пройдет мимо. Кнут чудища на самом деле был цепью. Вроде той, которой дралась Лина. Только каждое звено размером с полгрузовика. Цепь сверкала электрическими искрами. Она поднялась снизу, изогнулась в воздухе, словно змея, и свалилась в миску в полумиле от меня. Она вытянулась вдоль пустоши и вошла глубоко в скалу, как нож входит в масло. Край уже разрушенной миски стал отползать. Земля загрохотала. Коробка сока преобразилась в черепаху и накрыла ящик для завода часов, уберегая его от опасности. Если даже весь храм под скалой рухнет, это уже не повлияет ни на что. Я посмотрел на колодец, который отделяли от меня какие-то несколько футов. «Промазала сумасшедшая шлюха!» – заходилась в визге Саманта. «Не моя вина, что твоему мужику я нравилась больше, чем ты!» Он мне сказал, от тебя разит, как из жопы сосущего демона. Говорит, что скорее тебя кастрирует, чем когда-нибудь еще хоть раз в тебя вставит. Катя, что за ад у вас там творится? Пончик. Девочка, дерись, девочка, дерись. Карл, стой смирно, не двигайся. Над горизонтом поднялась массивная голова, глядящая в упор на нас. Эта монструозность сияла пурпурным светом. По обе стороны башки показались кончики черных кожистых крыльев. Я не представлял, как должен выглядеть необрезанный пенис гнома, но в те секунды не сомневался, что сравнение Саманты точно. Голова выглядела как розовое мясистое полушарие, и в то же время ее покрывала чешуя, как будто она принадлежала некоему гибриду ящерицы и млекопитающего. Ящеричные глаза таращились на нас. Я когда-то знал парня, у которого дома жила бородатая ящерица. Иначе прибрежная атама или бородатый дракон, вид присмыкающихся, обитающих в Австралии. Вот ее-то мне и напомнили эти глаза. Изо рта, полного неровных острых зубов, высовывался красный язык. В воздухе разлился такой смрад дешевых сигарет, что стало тяжело дышать. Морду монстра покрывала такая толстая масса крема, подглазных теней, помады, что в сравнении с ним макияж Саманты казался легким и малозаметным. Тени для век, цвета синяков поднимались от обоих глаз, к краю клочковатых волос. На огромных губах лежал толстенный слой помады, и все это отваливалось здоровыми кусками при гримасах. Обе щеки были ярко нарумянены и походили на вихри бурь, бушующих на Юпитере. Дьявольский кумпол размерами был равен стадиону, то есть непомерно огромен, но при этом и мал, в сравнении даже с Эмберусом. Впрочем, в тот момент это не казалось важным. Слит. Щель. Английский. Одичавший низший демон. Уровень 200. Один из множества демонов, схваченных и брошенных в ничто во времена первоначального владычества. Ты никогда не стремился быть втянутым в драму правителей? Но что же тут можно сделать, когда ты влюблена, то готова едва ли не на все ради своего мужчины? Эоны, проведенные в безумии, наложили ужасающий отпечаток на рассудок Слит и ее чувство собственного достоинства. «Саманта!» – прокаркала Слит. «Какая же ты дохлая!» «А, сучка, я знаю, кто ты есть. Скорее дайте мне оружие!» – проорала Саманта. Я ответил. «Оружие? Да ты не можешь двигаться!» Я вставил ее лицом вперед в хиестру. Она вошла идеально. Описание моего орудия не оставляло места для сомнений в том, каких действий от меня ожидали. Я мог только надеяться, что план будет действенным. Зачарованный слот для хиестры. Оборудование для метания голов. Это уникальный предмет. Он создан специально для обходчика Карла открытым интеллектом сети пацифистских действий интергалактической NFC. Присоединяется к концу хиестры. Предназначен для головометания. Это специфическая версия головометательного устройства, приспособлена для метания отрубленных голов любовных кукол. При метании головы увядающего духа дальность броска значительно увеличивается. 500 метров, умноженные на силу. Брошенная голова магическим образом возвращается к метателю сразу после того, как насадка щель снимается с хиестры. «У тебя в инвентаре кинжалы есть. Воткни мне один в зубы, и я должна зарезать суку». Демоница Слит отпрянула и приготовилась снова хлобыснуть своим цепным кнутом сверху вниз. «Некогда, прости». И я швырнул Саманту изо всех сил. Она полетела прочь с криком, что, мол, убьет мою мать. Слит в ярости завизжала и повернулась, преследуя голову. Моя сила без ничего составляла 75 пунктов. При амуниции и всех бафах она значительно превышала сотню, и я бросил Саманту намного дальше, чем за 50 километров. Жирная демоница несколько секунд собиралась силами, затем ее крылья захлопали и понесли ее в сторону лакуны. «Чертовски удобно, что этому твоему ящику для завода можно работать», – прокомментировала Пончик. Тем временем гигантская демоница пустилась в погоню за головой. Это странное создание было одето в какой-то кожаный на вид костюм в стиле садо-мазо. Такое с радостью надели бы потрепанные командирши. Но было в этом одеянии что-то особенно дрянное. Оно было увешано кистями, каждая величиной с секвою. Громадное тело чудовища хлюпало, как желатин, когда крылья силились удержать его в воздухе. Следом за головой оно, завывая, скрылось в темноте. Сигаретная вонь осталась, перекрывая запах подгорающей индейки. «Нет», — сказал я, — «нам позволяют поддерживать ящик в рабочем состоянии с какой-то целью. Возможно, мы ее распознаем на следующем этаже». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Пончик. Пока Слит преследовала голову, небо с треском раскололось. Явился еще один бог. Я раньше его не видел. Он возник слишком далеко, и его нельзя было рассмотреть как следует. Я не различал его черты, но видно было, что он сверхъестественно велик и многорук. Я ожидал, что он тоже двинется вслед за Самантой, но ошибся. Он развернулся и рывком поднял Слит, грузную, извивающуюся демоницу, примерно так, как человек поднял бы скромного грызуна. И разорвал одичавшего демона надвое. Даже на большом расстоянии я слышал треск разрываемой плоти. Слит вскрикнула и кровь брызнула в разные стороны. Цепной кнут упал на землю с тяжелым стуком. Через секунду и бок, и мертвое тело исчезли. «Что это было?» — воскликнула Пончик. «Карл, зачем ты вызываешь всех этих великанов?» Как только мы вынесли Саманту на улицу, она, не переставая, стремилась призвать какое-нибудь божество. Насадка на Хиестру была задумана как приз вроде нашей небесной гранаты. Скорее всего, хозяева игры хотели послать ее нам на следующем этаже. Я думаю, они догадались, что сейчас важнее защитить нас. Я поднял взгляд к небу. Спасибо за то, что мы спасены. Не знаю, сколько она стоит. Надеюсь только, что она окупится. Я стянул насадку с Хиестры и забросил ее в инвентарь. Карл, все хорошо? Катя, в первую минуту хлынула какая-то мокреть. Потом все успокоилось. Сейчас у нас хорошо. Только консьерж-акулы пришли в возбуждение. Карл, я, признаюсь, ожидаю еще одного нападения. Оно не должно вызвать такого землетрясения. У моих ног вернулась к жизни Саманта и закричала. Нечестно, нечестно. Позови мою мать обратно. Будет справедливо, если ее убью я. Мы вытаращились на нее сверху вниз, а она продолжала хрипеть и стенать. «Брось меня снова! Может, тогда она вернется?» «Это божественность? Твоя мать?» спросила Пончик после ошарашенного молчания. «Я убью ее!» заявила Саманта. «Погоди-ка», сказал я. «Не твой ли папаша отправил тебя в ничто?» «Ну да. Он взбеленился за то, что я родила ребенка от своего царя. А моя мама тоже вешалась на того царя. Вот и вышла из себя, ревнивая сучка. Она обещала меня убить, если я когда-нибудь освобожусь. Вместо этого убила Слит. Она никогда не держит обещаний. Родители вообще не выполняют то, что обещают. И это первая причина всех детских травм. Сами же знаете». Я посмотрел на Пончика. «Как думаешь, эту богиню тоже спонсируют? Зря мы ее не разглядели. Могли ли пацифисты быть одновременно и спонсорами богов? Я поднял Саманту с земли. Ее нужно было срочно возвратить в личное пространство. Доступ туда закроется, когда до крушения этажа останется час». «Почему эта демониха на тебя разозлилась?» — поинтересовалась Пончик. «Она думала, что я имела секс с ее царем». «А так было?» Саманта замялась. «Ну, да бред! Почему же она так подумала?» «А она входит в один демонский гарем. Я говорила о своих сексуальных развлечениях с моим царем. Она решила, что речь идет о ее царе. И объявила войну. Я не люблю конфликтов. Вам это отлично известно. Но тут она достала меня. И я сказала, что у меня с ее царем был секс любых извращенных видов. Вы не поверите, как она тогда озверела. И все ее сестры». «Сколько у нее сестер?» – спросил я. «Потому что внезапно до меня дошло. Ничто переполнено их гаремом, и они все меня ненавидят». Она расхохоталась. «Время от времени одна из них вылезает наружу, так что привыкайте. Слит была только малышкой, а вот ее сестры Гаш, разрез английский. Вам точно стоит опасаться». Коробка сока стояла рядом, снова в человеческом виде. В первый раз с тех пор, как я встретил этого перевертыша, она показалась мне изнуренной. «Я начинаю жалеть о том, что согласилась вам помогать», — проговорила она. Вдалеке от миски откололся еще один кусок и при падении раскололся пополам. «Время до крушения уровня — 1 час. Предупреждение. Доступ в зоны безопасности закрылся для всех». Мы провели в ожидании уже несколько часов. Просто сидели, а коробка сока развлекала нас, меняя обличье. После визита демона наступившие тихие часы раздражали. В сущности, коробка сока оказала нам немалую помощь. Она демонстрировала внешний вид разных монстров, в том числе и таких, о которых я никогда не слышал, и показывала мне наиболее действенные приемы их уничтожения. О некоторых из монстров говорилось в кулинарной книге, но не упоминалось об их слабых местах. Информацию о каждом из них я записывал. Каждый раз, когда коробка сока принимала новый облик, она сначала становилась стервятником, а потом преображалась во что-то другое. У нее обнаружился особый талант, позволявший находить живые существа, прячущиеся в песке. Наконец мне надоело ждать. Наше время подходило к концу. «Мэгги, я знаю, ты здесь, только не знаю, на что ты рассчитываешь. Если хочешь поговорить, давай же, выходи». Целая минута прошла в молчании, но затем мы все-таки услышали голос. Мне рассказали про зелье. Звук слышался так, словно выходил прямо из-под меня. Меня пробрал холодок. Голос Криса Мэгги звучал приглушенно, но он был очень близко, как если бы нашептывал мне в ухо. Вот, значит, почему никому не удавалось их найти. Все каменные ребята обладали способностью успешно маскироваться. Оказалось, что у Криса была способность зарываться в песчаные дюны и в них исчезать. «Да!» Я медленно отодвинулся. Монго рядом со мной пронзительно вскрикнул. Коробка сока взлетела. Они оба находились в нескольких футах от того места, откуда исходил голос. «Еще одна способность!» Пончик вспрыгнула на спину динозавра. Я заговорил громче. «Я получил этот подозрительный ямс в ящике от спонсора. Сначала наш наставник не знал, что с ним делать. Тогда головы куклы Саманта с нами не было, а потом она помогла наставнику разобраться. У ямса может быть несколько применений. Он вырастает из лавы или магмы, в общем, из чего-то такого. Честно говоря, я не помню, в чем различие. Как бы то ни было, ямс может служить для создания особых чернил для свитков или для приготовления некоторых зелий, чье действие связано с лавой. Из него можно делать специальные свитки для излечения лавовых монстров вроде Криса, или же фазовое зелье для тех, кто может спокойно проходить через лавовый камень. Вот такое зелье Мордекай составил для нас. Зелье лавового камня. Когда я его приму, вы не сможете ко мне прикоснуться. Руки Криса просто пройдут сквозь меня. Коробка сока показала мне, что мои слушатели двигаются. Они медленно-медленно ползли сквозь песок, соблюдая все правила маскировки. Коробка сока почувствовала их присутствие час назад и тихо указала нам на этот факт. Но я не мог ничего предпринять, пока они не проявят себя. У меня участилось сердцебиение. С нами не было Кати с ее особенным болтом. Вот в чем была заковыка. «Карл, у них моя другая дочь. Они намерены вернуть ее. Они превратят ее в монстра и заставят кого-нибудь убить ее, если я не сделаю того, что им нужно. И я не могу этого допустить. Они так поступают со всеми нами», — сказал я, медленно скользя по песку. «Мэгги, мы все потеряли кого-то, и мы могли бы действовать вместе. Тебя ввели в заблуждение. Я сожалею о том, что случилось с Иветой, а ты обратила свой гнев. Не на тех людей». Мэгги ответила не сразу. «Ты не понимаешь. Я больше не сержусь». Им приходилось двигаться крайне осторожно, чтобы их не обнаружили. Мэгги могла сместить свой голос так, чтобы он звучал не с того места, где она находилась. Могла заставить других счесть, что она выслеживает меня. Но ее целью был не я, а ящик для завода часов. Они попробуют переместить его или сбросить на храм, что под нами. Им нужно всего лишь передвинуть его на 5 футов. «Крис — славный парень», — сказал я, медленно отодвигаясь от песчаной дюны. Зелье лавового камня действовало всего минуту, поэтому я не торопился его принимать. «Он ничего тебе не сделал, а ты мучаешь его». «Ты должен спускаться по лестнице», — сказала Мэгги. «Мне жаль, что дошло до этого. Я была настолько зла, настолько ослеплена из-за того, что ты сделал. До этого я не была плохим человеком. Клянусь, не была. Но я должна защищать свою семью. Я думала, что именно так и поступаю, когда убила Фрэнка. Но я была не права. Когда Каприт приблизился к нам в зоне отдыха, он сказал, что поможет, если мы убьем тебя». «Каприт? Непреодолимый? Бессмыслица. Должно быть, она толкует о каком-то другом животном». Неожиданно Мэгги завопила. «Нахрен все предубеждения. Если правильно то, что произошло, то и говорить об этом вслух тоже правильно. Нахрен всех! Что вы надумали? Поторопить меня? Сейчас?» Я понял, что она обращалась к ИИ или еще к кому-то. «Он клирик, козлоподобный, связной. Он сказал, что я обязана остановить вас, а иначе...» Она прервалась на полуслове. «Карл, по-моему, она лишилась дара речи. Пончик, она все еще здесь, собирается забрать ящик». «Карл, Катя, сколько времени осталось?» «Катя, 10 минут, плюс-минус». «Карл, достаточно близко». «Мэгги», — окликнул я и пристроился за ее спиной ближе к ящику. «Я надеюсь, ты меня слышишь. Мне жаль, что дошло до этого. Это не означает, что случившееся можно забыть. Но я действительно сожалею о том, как все обернулось. Ты вляпалась в дерьмо. Это очень фигово. Я дам тебе...» Крис вылез из песка рядом с ящиком. Я рывком выпил зелье и кинулся к лававо-каменному существу в то мгновение, когда он выкопал ящик и метнул, насколько у него нашлось силы. Ящик просвистел в воздухе в том же направлении, в котором я зашвырнул голову Саманты. Дверца на крышке раскрылась, и часы полетели в противоположные стороны. Зелье наделило меня возможностью проходить как сквозь лаву, так и сквозь лавовый камень. Я потянулся растопыренными пальцами к голове Криса и сжимал его череп до тех пор, пока не почувствовал, что моя рука проникла внутрь, в мозг. Червяк оказался размером с мою ладонь. Для меня он был единственной частью тела Криса, которая осталась твердой. На ощупь паразит напоминал шершавую, извивающуюся сосиску. Мне пришла мысль о той богине, что разорвала демона Слит. Я потянул, ожидая, что червь разорвется в моей руке. Меня укрепило зелье, его нет, но он не умер. Напротив, он укусил меня в ладонь и стал вгрызаться, хотя я отдернул руку. Я закричал и прижал ладонь к груди. Крис рухнул передо мной. Я хотел ухватить хвостовую часть длинного черного червяка, но промахнулся, и червь тянулся в мою плоть. Я чувствовал червя Мэгги внутри меня. Она двигалась по моему телу, как субмарина, погружающаяся ниже и ниже ватерлинии. И, наконец, пропала. «Бля, бля!» Я порылся в своем инвентаре. «Вот!» Я выждал 2 секунды по хронометру, который отсчитывал в обратную сторону время действия моего зелья. Затем я припал к целебному зелью двойного действия, которое помогло мне избавиться от заражения паразитами на 3-м этаже. Мордекай сказал, что зелье подействует только в том случае, если я успею принять его до того, как враг доберется до моего мозга. А Мэгги добралась бы туда быстро. В прошлый раз, когда я принимал это зелье, оно позволило мне вытошнить из себя паразитов. Сейчас же противница вылезла из моего затылка, пробив плоть со скоростью снайперской пули. Кровь хлынула из меня, когда Мэгги вылетела наружу ракетой. Я чувствовал себя так, как будто меня грели молотом. Индикатор здоровья над Мэгги застрял в красной зоне, и рядом мигала красная надпись «Отравлен». Кровь толчками выливалась из дыры в моей шее. Я сделал шаг, чтобы растоптать Мэгги, но не успел. Монго прыгнул и опередил меня. «Жуй!» — выкрикнул я и прижал открытую ладонь к обширной ране на затылке. После этого я попробовал кликнуть опцию «Исцеление». «Ты под дурманом. Ни хрена ты сейчас не кликнешь. Споки-ноки!» Прежде чем отключиться, я успел увидеть, как радостный Монго нагнул голову и принялся измельчать маленькую обходчицу в мульчу, ставя тем самым точку в конце саги о Фрэнке Кью и Мэгги Май. Я оставался без сознания 2 минуты, не больше. Пончик вылечила меня при помощи свитка с заклинанием. Очнувшись, я увидел, что кошка сидит рядом и встревоженно меня рассматривает. Крис сидел неподалеку, приложив руку к каменной голове. Пончик вылечила и его. «Болит», — пожаловался он. «Аналогично», — отозвался я со стоном. «Карл, Имани, привет. Ему ничто не угрожает. Сработало. Мы доставим его вам на 6-й этаж. Монго изрыгнул тельце Мэгги и сожрал его вторично. «Подожди», — выдохнул я. «Нужно забрать в лут ее инвентарь. Я все собрала в первый раз, когда он ее выблевал. Там масса всякой всячины», — ответил Апончик. «Передай Крису», — попросил я и откинулся на спину. «Как это понимать? Тут у нее куча шляп. Зачем червяку шляпы? А что Крис будет делать с такой горой? А я собираю коллекцию шляп. И я совершенно уверена, что имею право оставить их у себя». «Карл, время! Катя, 2 минуты! Ты в порядке?» «Черт, черт же! Вечная гонка со временем!» «Карл, Мэгги мертва! Крис в безопасности! А ты не забывай про якорь! А как Трен?» «Катя, его уже рядом нет! Он и вся команда Гвен ушли вниз!» Коробка сока была опять в человеческом теле и держала в руках одни из часов, которые выбросил Крис. «Что это такое?» — спросила она, вертя их в руках. «Это не часы моего брата». «Нет, факсимильная копия. Одна из тех, которые я когда-то изготовил, чтобы обмануть управляемых гномов». Катя тогда сделала факсимили ящика для завода, притворяясь, что осваивает возможности инженерного стола. Она достигла куда лучших результатов, чем я в копировании предметов. Тот ящик она сделала по частям и собрала прямо у себя в инвентаре. Потом мы обменялись копиями и оригиналами, когда обнимались в клубе Деспирадо. «План поменялся», — обратился я к коробке сока. Говорил я торопливо, голова еще плыла, шея болела. «Тебе нужно уходить прямо сейчас. Ворота вот-вот откроются, но только на 20 минут. Не думай брать кого-то с собой. Мы не приведем Бога на 9-й этаж. Хватит уже. Ворота остаются у нас. Мы не один раз ими воспользуемся. Отказаться от них исключено. Но я очень хочу, чтобы ты добралась до Ларакаса. Тебе по-прежнему нельзя раскрываться, но сообщить людям то, что ты знаешь, необходимо. Мы не расстаемся с тобой. К тому времени, когда мы там окажемся, нужно, чтобы все живые знали правду о том, кто они на самом деле. Ты понимаешь?» Некоторое время проститутка-перевертыш не находила слов. «Что? Так где ворота?» Я продолжал. «Ты же можешь изобразить акулу? Превратиться в птичку, в муху, пролететь над океаном на полной скорости, а потом вниз, в воду. О месте встречи сейчас договоримся. На этой стороне. Давай торопиться». Она поцеловала меня в щеку. «Береги моих людей. У нас уговор. И его тоже береги. Я люблю его». «Кого?» – выговорил я. «Луиса. Мы собираемся пожениться». Несколько суток назад я спасался от колоссального двухголового щенка. На самолете я врезался в лицо Бога. Я видел, как прижимаются друг к другу говорящий козел и женщина-вампир после того, как они уничтожили самого громадного индюка во Вселенной. Совсем недавно я зашвырнул за 50 километров голову секс-куклы, чтобы предотвратить бабские разборки между этой самой головой и демоном размером с небольшой город и с неснимаемой маской макияжа. Я только что влез в голову каменного монстра, чтобы выдрать оттуда червя-паразита. Но больше всего перечисленного меня поразило то, что я услышал от коробки сока. Я смотрел на нее с таким выражением, как будто из ее ноздрей поползли слизняки. «Луиса?» — сумел я переспросить. «Нашего Луиса? Ты влюбилась в Луиса? И вы хотите стать мужем и женой? Ты серьезно?» Складка посреди ее лба сказала мне, что она убийственно серьезна. «Помни о своем обещании», — только и сказала она, и не стала дожидаться моего ответа. Она подпрыгнула, взмыла в воздух, обратилась небесной птицей и умчалась. Через 2 секунды ее не было. Я протер глаза и перевел дыхание. «Луис!» — переспросила Япончик. «Как обезумел мир!» Донесшийся стон заставил нас поглядеть на Криса, который продолжал сидеть в полубессознательном состоянии. «Брэндон!» — наконец проговорил он и опустил голову. «Брэндон!» И это имя отрезвило меня. Я опустился на колени около Криса и положил руку на его бедро. Оно оказалось раскаленным. «Твой брат умер, когда спасал многих людей. Давай продолжим его дело ради его памяти. Хорошо?» «Время до крушения уровня — 21 минута. Катя, ворота открыты. Я только что сбросила одну из твоих дружественных бомб тут поблизости, и она сработала отлично. Акулы уже шныряют здесь, и аппетит у них разгорелся. Твое усиливающее боль желе тоже действует эффективно. Карл, понятно. Замечательные успехи. Направляйся к лестнице. Сообщи мне, когда будешь выходить. Не задерживайся. Я знал, что ей будет тяжело плыть, борясь с потоком воды, заливающим сейчас нижние этажи Ларракуса. Но она прикрепила себя якорем к каменной стене замка. Предполагалось, что она выйдет через подземный колодец, так как вход в него находился рядом с шельфом, где мы оставили отдыхать акулу. Самая трудная часть Катиной миссии. Я волновался, но она настаивала, что справится без всяких проблем. В течение следующих 20 минут перевернутый конус города Ларракуса будет наполнен прибывающей и бурлящей водой. Ворота открывались прямо в центре рынка. Даже если там есть дренажная система, можно было не сомневаться, что какое-то время она будет серьезно перегружена. Начнут рваться бомбы, равняя с землей рыночные лотки и распугивая покупателей и владельцев магазинов. А потом поплывут акулы. Если расчеты Кати верны, а составленная ею карта точна, то большая часть города будет затоплена к минуте закрытия ворот. Не пострадают только верхние этажи и жилища неигровых персонажей. Наводнения, взрывы, акулы, мобы из всяких других мест появятся внезапно, озлобленные, разрушающие и совершенно не там, где предполагалось. Зев, боже правый, Карл, люди в ярости. Они видят совсем не то, что вы обещали. Зева оставила старание сохранять сходство с добрыми рядовыми гражданами, а сделалась откровенной партийной деятельницей. Карл, я ничего не обещал. Зев, если вы наполните Ларракус водой и мобами, это приведет к гибели всех неигровых персонажей. Рынки будут затоплены, наемники погибнут. Если вы убьете НПС в баре, доступ в клуб Деспирадо будет перекрыт. Спонсоры не смогут войти туда, чтобы сделать ставки. Не попадут на рынки, чтобы приобрести магическую амуницию. Борон зависит от этих денег. Спонсорам нужно, чтобы рынок снаряжал их бойцов. Карл, ну, я и не сомневаюсь, что с этим они сладят. Вода быстро сольется. Может быть, нормализация положения займет несколько дней, раз в процессе будут участвовать акулы. Но в этом нет ничего убийственного. Зев, нет, Карл, и вы сами понимаете, что так не годится. Мы не можем увеличивать число неигровых работников сразу после создания этажа. Ладно, мобы, но НПС. В правилах записан такой пункт. Мы не станем менять владельцев торговых точек. Рынок продовольствия для бойцов расположен там же. Естественно, все это мне было известно. То-то и оно. Карл, вот даже как. Ну, простите, виноват. Зев, если люди захотят исправить положение, им нужно будет добиться того, чтобы синдикат поставил данный вопрос на голосование. А там голосование не хотят. А если бы и согласились, то им пришлось бы обратиться за содействием к ИИ, чего уже не будет. Вся система уже раскручивается по спирали. И в этом году впервые эта стадия наступает так рано. Я сегодня убил людей, множество невиновных людей. Но они все неигровые персонажи. Среди них нет бывших обходчиков. Вот что было для меня особенно важно. Бывшие обходчики с контрактами, такие как Мордекай, это ценные граждане. Хозяева не позволяют им гибнуть зря в городе, который разрушается ежегодно. Впрочем, у меня не было красивого оправдания для того, что я сегодня совершил. Времени для моральных дискуссий не было тоже. Я оказывал организаторам услугу. А когда нравственные страдания, как это было в случае с маленькой Бонни, почти ломали мою решимость, я все-таки не забывал, что спасаю этих НПС от ужасов кровавого конфликта, который при ином сценарии неизбежно принес бы им мучительную смерть. И это осознание облегчало муки раскаяния. Присли угодил в эту ловушку, и он настолько страдал морально, что не смог действовать. Я не хотел повторять эту ошибку. В каком-то уголке моего сознания эти сомнения продолжали жить. Но война есть война, и нельзя уверять себя, что это не так. Зев продолжала воспитывать меня, и постепенно до меня стало доходить, что ее изумление и возмущение – это в сущности актерство. На самом деле она доводила до нашего сведения неутешительную информацию. Повторяла напыщенные речи, почти теряя голос от пафоса и почти не скрывая этого. С Пончиком они все-таки общались, по-видимому, через социальные медиа. Но я не решался уточнять и даже не использовал магическую бумагу, которая висела у нас в туалете. Негодование Боронта по поводу всего происходящего доказывало, что за правила игры не цеплялись к формам наших контрактов. Я был наполовину уверен, что им было невдомек, что мы с Пончиком и Катей детально планировали в течение долгих дней. Даже Мордекай не был в курсе всех подробностей. Зев, у половины из них есть армии, которые скрываются в городе, чтобы им не повредил какой-нибудь бог. Я не сомневаюсь, что часть случившегося выйдет наружу. Но вы сами не отдаете себе отчета в том, что натворили. Вы убили тысячи людей, десятки тысяч. Никто не знает, как будет выглядеть игровое поле после того, как беды улягутся. Карл. О, вот увидите, как мощно все это подстегнет рейтинги. Зев. Будут последствия. Карл. Вероятно, но ведь они это одобрят. Мы никого не обманывали. Мы использовали те инструменты, которые были нам даны. Кроме того, вы сами согласитесь, что они обязательно захотят увидеть, как события будут развиваться дальше, прежде чем решат, как бы это сказать, торопить меня, выбрасывать в мусорную яму или что там еще. Я знаю, им грозит реальная опасность утратить контроль над ходом сезона. Кто бы ни управлял нашими действиями на следующем этаже, он наварит большие деньги. Зев, о чем это вы? Карл, продолжайте наблюдать. И я отключился от обмена сообщениями. Катя, я вышла, готова к спуску. Пончик, Катя, пока. Карл, отлично. Я добавляю Криса в нашу партию, чтобы он шел дальше с нами. Увидимся на той стороне. Хорошо потрудились сегодня. Катя, удачи с выбором класса. Жалко, что в этот раз мы не попали на шоу «Одеты», посетовала Пончик. Мы уже направлялись к колодцу. Крис шел впереди, опустив голову. Мордекай в чате то глушил меня патетикой, то буйствовал так, что я отключил его. «Не расстраивайся», — сказал я Пончику. «Если я сколько-нибудь знаю о Детту, то нас позовут через день или два». «Ты думаешь, у коробки сока все получилось?» — спросила Пончик. «Поэтому я не могу добавить ее себе в чат, как кувалду и Мордекая». «Получилось. У нее была тяжелая жизнь, и сама она дамочка жесткая. К тому же влюблена, а это прибавляет сил». «Мордекай, а мне безразлично, во сколько это кольцо оценивается. Время вышло. Я предлагаю тебе выбросить его до того, как начнете спускаться». «Карл, Мордекай, тебе очень нужно охладиться. Ты это знаешь?» «Мордекай». «Карл, сынок, ты не знаешь, с какими силами связываешься. Нельзя так испытывать судьбу. До сих пор это работало только потому, что ты приносил им хорошие деньги. А сейчас ты пинаешь их по финансовым яйцам и считаешь, что тебе это сойдет с рук». «Карл, послушай, это кольцо покупает мой спонсор. Я догадываюсь, что тут замешано и какое-то божественное спонсорство. А это должно чего-нибудь достоить». «Мордекай, с такими противниками не воюют, потому что невозможно победить». «Пончик». «Мордекай, ты бы поласковей с Карлом. Он не один это сделал. Мы участвовали все вместе». Пончик не знал, насколько она права. Я был вовсе не так одинок, как думал поначалу. Я достал из инвентаря насадку для хиестры и осмотрел ее заново. Провел пальцем по плетенке. Похоже на лозу. Потер маленькую сопроводительную записку сбоку. «Это уникальный предмет. Он создан специально для обходчика Карла, открытым интеллектом сети пацифистских действий интергалактической NFC. Дизайн одобрен исполнительным директором и президентом Бюро информации и пропаганды доктором П. Ху. Я отложил головометатель и достал из инвентаря кольцо божественного страдания. Поднес его к тусклому свету. Один из предметов, наиболее вожделенных для охотников за сокровищами. «Они и дальше будут за нами охотиться?» — спросил Апончик. «Несмотря на то, что больше не смогут торговать на рынке?» «Не сомневаюсь», — ответил я. «Они и дальше будут стремиться завладеть всем, что мы имеем. Я имею в виду не только кольцо, но и ворота. Можешь представить, насколько эта штука ценна на поле боя. Рыночных площадей в городе две. Во-первых, рынок клуба Деспирадо. Там охотники продают свою добычу. И есть онлайн-рынок. Там обходчики торгуют через киоск. Товары там дрянь. Обходчики используют интерфейс. Но участникам фракционных войн приходится самим приходить к коммерсантам и покупать нужное. Мы только что уничтожили всех коммерсантов, так что обходчикам торговля закрыта. Азев сказала, что они больше не могут ходить в клуб Деспирадо, а значит и покупать у охотников не будут. Я усомнился. Может быть, а может и не так. Рынок, наверное, некоторое время будет закрыт. Но предполагаю, что произойдет вот что. Каждая фракция будет оперативно решать, будет ли она посылать кого-то вниз на шестой этаж для сбора вещей и их скупки у других охотников. Мы же не смыли все армии полностью, а утопили их возможность приобретать товары и подорвали структуры власти. Теперь они будут кувыркаться в своих дрязгах и думать, как экипировать своих солдат. И существует только один путь. Или фракции не будут экипировать солдат, или рискнуть посылать своих людей вниз на шестой. Я могу ошибаться, но подозреваю, что здесь жизнь будет бить ключом. Мы остановились у входа в колодец. Крис вошел, не оглядываясь. Бедняга он. Оставалось 5 минут. Я огляделся напоследок. В нескольких сотнях метрах от нас драмадеры продолжали отстраивать свой город. Я вздохнул. «Значит, здесь будет больше охотников», — подытожил Апончик. «Тебе когда-нибудь приходилось слышать, как говорят, курочка по зернышку клюет, а весь двор в помете?» На Пончика поговорка не произвела впечатления. «Леди, убивайте, убивайте, убивайте!» говорила, что охотники тоже имеют право получать награды. «А ты теперь стоишь! Ого-го, сколько! Да все сюда хлынут после нас!» «Именно на это я надеюсь». «Но, Карл, мне не нравится, когда на меня идет охота». После предыдущего выпуска итогов дня Люсия Мар наконец-то перестала быть номером первым. Список первой десятки обходчиков изменился мало, но кое-какие примечательные перестановки в нем произошли. 1. Карл, проходец, анархист-провокатор. Уровень 47. 1 миллион умножить на 2. 2. Люсия Мар, Ладжаблес, генерал Черной Инквизиции, уровень 48, 500 тысяч умножить на 2. 3. Непреодолимый, Каприт, покинутый воздушный акробат, уровень 55, 400 умножить на 2. 4. Пончик, кошка, бывший детский актер, уровень 39, 300 тысяч умножить на 2. 5. Дмитрий и Максим Поповы, кивающие, иллюзионист и богатырь, уровень 33, 100 тысяч умножить на 2. 6. Мириам Дом, человек, пастух, уровень 52, 100 тысяч умножить на 2. 7. Элли Магиб, морозная дева, снегомант, уровень 47, 100 тысяч. 8. Богдан Ро, человек, легат, уровень 44, 100 тысяч. 9. Ива Сигрид, полуногайка, полуорк, проворный правоохранитель, уровень 40, 100 тысяч умножить на 2. 10. Куан Че, полуэльф, кавалерист имперской безопасности, уровень 48, 100 тысяч умножить на 2. Теперь я был обходчиком номер один в подземелье. Я погладил Пончика по голове. Когда откроется шестой этаж, мы окажемся заперты все вместе. А те тоже попадут в ловушку, как и мы. Я подбросил кольцо в воздух и поймал его. Взглянул на небо и, наконец-то, перестал делать вид, что обращаюсь только к Пончику. Видите, господа, эту вещь? А я вам вот что скажу. Если вы хотите ее поиметь, то она ваша. Вот же она. Получите и распишитесь, ублюдки. А вот вам еще кое-что. У меня есть идея получше. Не стоит наезжать на меня, а то я наеду на вас. Это мой залог вам и всем, кто нас видит. Ко времени крушения шестого этажа ни один скот-охотник из тех, кто осмелится ступить на тот этаж, где будем мы, не выживет. На этом Пончик, Монго и я шагнули в колодец. И клянусь вам своей жизнью, я перебью вас одного за другим, я вас всех сломаю.